Глава 13. «Ну что, мужики, как вам моя идея?» Командиры разведгрупп переглянулись и молча кивнули. А потом новый знакомец, Ким, в быту Федор Свиридов, подвел итог. «Вопросов нет. Берем первых попавшихся, проводим экспресс-допрос и атакуем схрон. Дальнейшие действия». Я пожал плечами. «По обстоятельствам. Основная задача не просто взять этих сидельцев, а вытрясти из них местонахождение второй группы. И все это надо сделать до того, как артиллеристы начнут работу. В принципе, у нас больше суток в запасе есть до часа икс, но лучше все сделать быстро». «Ясно». «А если ясно, то Шмель», командир группы Сашка Лопарев, к которому я обращался, привстал, изобразив повышенное внимание. «На тебе запасной выход и нижняя тропа. За нами основной, конечно же, путь к ближнему ручью. Так что, если всем все понятно, то проверили связь и разбегаемся по местам». Пока народ выполнял приказ, сидевший рядом Марат предложил. «Может, ты все-таки здесь останешься, так сказать, координатором, а возле ручья я с Геком и Змеем сяду?» «Ща, только портянки поглажу, да и координирую здесь нечего, все роли расписаны, ребята толковые, поэтому иду я, ты и Леха. Женька с Дауреном остаются на месте, остальные как планировали». Глядя на исчезающих среди окрестной растительности мужиков, я примеряюще положил руку на плечо зама и добавил. «Ты пойми, это не потому, что я тебе не доверяю, а из-за того, что, сидячи на месте, я кучу нервов потеряю. А нервные клетки не восстанавливаются, поэтому лучше буду действовать в группе захвата». Марат улыбнулся. «Понятно. Ну что, пошли?» «Связь проверяем и идем». Со свежепоставленными в рации аккумуляторами головные гарнитуры работали вполне штатно, поэтому, быстренько их проверив, мы через несколько минут уже подходили к ближнему ручью. Там, выбрав наиболее удобное для оправки противника место, расположились рядом и, замаскировавшись, принялись ожидать подхода будущих языков. Первые минут 20 пролежали тихо, приглядываясь, прислушиваясь, принюхиваясь и вообще свыкаясь с окружающей обстановкой. А по истечении получаса шах, лежавший слева шагах в трех, издал странный приглушенный звук. Я тут же плотнее прижал к уху наушник, опасаясь, что пропустил предупреждение о выходе поляков. Но в эфире было тихо, поэтому шепотом спросил у Марата: «Ты чего фыркаешь?» Шарафутдинов повернул ко мне ухмыляющуюся физиономию и также тихо ответил: «Да ничего, просто по ассоциации, про газету вспомнил». «Не понял. Ну, диверсанты ведь сюда. Гадить заявятся. Не пальцем же они подтираться будут. Так что либо лопух, либо газетка. Вот и вспомнил про то, что ты с дивизионной газетой сделал». Кашлянув и показав кулак чересчур ассоциативно мыслящему заму, я отвернулся от него, пряча улыбку. «Да, с газетой «За Родину» вышло прикольно. Когда нам привезли свежий выпуск дивизионных барзаписцев, краска на некоторых экземплярах еще не просохла. И первое, что я сделал, когда ее взял в руки, это испачкался. Чертыхнувшись, хотел был уже выкинуть недоделанное творение армейских сочинителей, но, увидев заголовок одной из статей, передумал и плотоядно улыбнулся. Уж очень мне напомнил интернетовскую байку про государиню императрицу, отдыхающую на водах. Поэтому, сбегав за бутылкой трофейного растворителя, который зачем-то приволок Нечипаренко, я взял кусочек ватки из аптечки и внес необходимые, на мой взгляд, коррективы. После чего спокойно вышел в общий зал и, разложив газету, стал терпеливо ждать, делая вид, что читаю. Ожидание продлилось недолго. Буквально через 5 минут появился Гусев, который, увидев меня, спросил: «Все читаешь? Хоть бы свет нормальный сделал. Смотри, глаза испортишь, станешь четырехглазым, как Бибин». «Да где его взять, нормальный свет? Основной генератор только на Марконе работает, а запасной второй день починить не могут. Но зато смотри, наконец-то в наших газетах стали чистую правду писать. Просто ни шагу от истины. Вот первая статья с правой стороны». Я подпихнул разворот Сереги и с удовольствием наблюдал, как его брови поползли вверх, стремясь соединиться с коротким командирским чубчиком. Он прочел раз, потом, не поверив глазам, еще раз и глубокомысленно произнес: «Мля». Не выдержав вида его потрясенной физиономии, я согнулся над столом, чтобы не выдать себя раньше времени. Надо же, такая маленькая корректировка, а каков эффект? Ведь всего-то в названии пребывания в нашей части артиста Козинского драматического театра я в слове «пребывание» потер палочку в букве «Р». И сразу заголовок заиграл новыми пикантными красками. Единственное что, процесс, описанный в нем, был не по-армейски виловат. Как будто драматичек пользовались устатку и нехотя, плавно, так сказать. Но от этого заглавие считалось еще более интригующе. В конце концов, я не выдержал и начал всхлипывать. А Серега, поняв, что над ним только что подшутили, поднял газету и, посмотрев ее на просвет, место подтирки сразу становилось видно, после чего ругнулся и объяснил: «Ну ты и жук. А я ведь сначала подумал, что это корректор опечатку прошляпил, и сразу представил себе, как вся дивизия сейчас ржет». Этот эксклюзивный экземпляр газеты «За Родину» я у него тогда отобрал, хотя Гусев вначале упирался. Но на очереди были мои мужики, и командир, соблазнившись предстоящим цирком, решил в нем поучаствовать уже в виде зрителя. В общем, посмеялись еще 4 раза. Макс так и не понял, в чем прикол, а Женька с Лехой, как обычно, тусовались вместе, поэтому попали под розыгрыш одновременно. А теперь Марат в ожидании поляков вспомнил этот случай и начал пхекать, сдерживая смех. Сейчас, правда, уже успокоился и так же, как и я, внимательно оглядывает местность. В тишине мы провели еще почти час, как вдруг Гундос, измененный эфиром голос Гека, появился в наушнике. «Внимание! Наблюдаю противника. Трое вылезли из схрона и направляются в вашу сторону. Вооружение 2 ППС и стен. Через пару минут вы их увидите. У нас тихо. Группа шмеля выдвигается на исходный для блокирования оставшихся под землей. Люди Кима сопровождают засранцев». Я выдал в ответ. «Понял, понял. К встрече готовы. Действуем, как планировали». Потом, повернувшись к своим ребятам, скомандовал. «Все слышали? Тогда приготовились». После чего, отложив в сторону автомат, открыл клапан кобуры Браунинга и, затихнув, стал напряженно вглядываться в верхнюю точку возвышенности, из-за которой вот-вот должны были появиться гости. И они появились. Даже не особо скрываясь, первый, одетый в понтовую вытертую кожанку, придерживая локтем ППС, висящий под мышкой, нарисовался возле гнутой березы и несколько секунд оглядывался. А потом, махнув рукой, пока невидимым нам идущим сзади, шагнул вперед. Через несколько секунд показались остальные. Один старый знакомый, который торчал в бункере изначально, и второй высокий, чернявый парень, весело скалящий зубы и пока незнакомый. Интересно, чего он так радуется, щерясь во все 32 зуба? Или просто в предвкушении облегчения? Да какая, собственно, разница? Главное, я почти точно угадал место их приземления. Поэтому сейчас, когда кожаный остался на стреме, остальные растопырились орлами, свесив гуски над ручьем, жестами показал Марату, мол, длинный твой. Мордастенький сиделец достался змею, а на себя я взял пижона в кожанке, как наиболее опасного. Шум ручья надежно маскировал издаваемые нами шорохи, неизбежные при выходе на исходные позиции. Так что благодаря этому уже через минуту я сумел подобраться к своему объекту на расстоянии броска. Прикинув, что мужикам времени для подготовки потребовалось бы еще меньше, особо рассусоливать не стал, а найдя хорошую опору для ноги, с низкого старта рванул к стоящему боком человеку. Пижон, козел такой, был боец стертый, и даже не увидев, а услышав посторонний звук справа, не стал поворачиваться и вскидывать автомат, как поступил бы другой на его месте, а рыбкой нырнул вперед. Не ожидая такой прыти, я чуть не промазал, но успел ухватить его за ногу, и мы, сцепившись, покатились вниз к ручью. Пока катились, я прошелся по врагу и кулаками, локтями и коленями, поэтому, когда падение прекратилось, кожный практически не трепыхался. Добавив еще одну плюху для верности, я перевернул языка мордой вниз. Принялся сноровисто вязать ему локти стропой, попутно оценивая окружающую обстановку. Она просто радовала глаз. Мои ребятки своих уже заканчивали паковать. Ну правильно. Когда человек сидит на корточках без штанов, то боец из него практически никакой. Вот поэтому мокрый Марат уже выволок своего пленного на бережок и уселся сверху, а Женька, которому повезло не свалиться в ручей во время захвата, тщательно запихивал в рот мордатому его же кепку. Рывком перевернув приходящего в себя кожаного, я тоже заткнул ему рот, и при помощи подошедших невидимых Кима мы в темноте растащили языков в сторону, подальше друг от друга, после чего приступили к экспресс-допросу. Но для начала, разумеется, обыскали. У моего, помимо автомата, оказался еще пистолет, нож, разная карманная мелочь в виде зажигалки, сигарет, тоненькой пачки рублей и прочих обычно носимых с собой вещей. Еще у него был изъят кожаный портмоне с польским паспортом, на котором красовался разлапистый орел, немецким аусвайсом и нашей, удостоверяющей личность справкой. Все 3 документа были выданы на имя Витольда Смиглы. Пока я разглядывал документы, Свиридов провел стандартную процедуру. Быстренько извлек кляп изо рта Витольда и ловко прилепил ему на морду кусок лейкопластыря, в котором выстриг маленькую дырочку. Я, глядя на это, только одобрительно хмыкнул. Теперь пленный, даже если сильно захочет, орать не сможет. Но при этом громко шептать у него получится хорошо. В общем, что нам и надо. Пленный к этому времени очухался окончательно, теперь глядел на нас злыми глазами, периодически пытаясь плечом вытереть кровь, бегущую из носа. Присев возле него на корточки, я доброжелательно улыбнулся и по-польски известил. «Витоль, друган, если ты нам сейчас для начала дашь планировку вашего схрона, то с тобой будут обращаться предельно вежливо. Давай по-хорошему, а? Я спрашиваю, ты отвечаешь, после чего мы, как цивилизованные люди, останемся крайне довольны друг другом. Ты ведь не мазохист?» Смиглый при первых звуках польской речи сначала удивленно вытаращил глаза, но потом, поняв, что я к великополякам не имею никакого отношения, попытался плюнуть в меня через дырочку в пластыре. Когда же это не получилось, пленный вознамерился забодать говорившего башкой в подбородок. И от этих действий даже слегка расстроился. Не, ну что за тупорылый попался? Ведь прекрасно знаешь, что заговорит, а ведь обязательно нужно повыпендриваться и заполучить себе травмы различной степени тяжести. Ткнув его ладонью в лоб, чтобы умерить пыл, я встал и кивнув Федору, скомандовал. Приступай. Свиридов кивнул, а я отвернулся и в первый раз за сутки закурил. Блин, кайф-то какой, аж голова закружилась. За спиной в это время слышалось только надсадное мычание, но я не поворачивался, смакуя кэмл до конца. Когда окурок начал обжигать пальцы, а мычание перешло в поскуливание, настало время доброго следователя. Отстранив Ким от трясущегося языка, я опять сел перед Витольдом и, достав блокнот с огрызком карандаша, озвучил свое предложение по новой. На этот раз оно было принято гораздо более благосклонно, и когда пленному освободили одну руку, Смиглый принялся корябать на чистом листе с завидным старанием. Глядя на его художество, я только удовлетворенно сопел. Схрон, как и предполагалось, был одноуровневым. После входа в люк шел короткий коридорчик с изгибом, хотя не очень серьезным, гранату можно прокинуть. Далее было небольшое помещение, которое можно условно назвать кухней. Еще дальше жилое помещение с нарами, а от него уходил длинный отнор к запасному ходу, в котором попутно располагался туалет. Вот и слану, трам-пам-пам. Забрав готовый чертеж, я передал его Федору, а сам поинтересовался. «Витольд, а сколько вас там всего сидело?» Смиглый хлюпнул разбитым носом и, покосившись на Ким, ответил: «Пятеро». «Ой, молодец. И теперь последнее», — я добавил в голос металл и жестко продолжил. «Теперь расскажи, кто командир, а также цели и задачи вашей группы». Язык было опять набычился, но присевший рядом Смирнов достал нож и принялся чистить ногти, многозначительно поглядывая в сторону поляка. Витольд прикинул шанс и хмуро ответил. «Командир сейчас в бункере, а цели я не знаю. Говорили, что надо совершить рейд до этого района, для чего мне неизвестно». «Звездит, как Троцкий. Неизвестно ему. Хотя ладно, позже разберемся. Сейчас надо колоть его в том месте, где он колется». Имя командира, его позывной, характер доставленного груза. Язык повздыхал и ответил. «Командира зовут Анджей Гонбовский. Позывной «Вепрь». Груз, что мы принесли, это консервы для пополнения запасов в схроне». «Только консервы?» «То так, только консервы». Я резко встал, так что пленный даже отшатнулся, обращаясь к Свиридову, резюмировал. «Все, Ким, колею до самой задницы. Не хочет по-хорошему, пусть пеняет на себя». И когда Федор наклонился над Витольдом, пошел в ту сторону, где трясли остальных языков. Послушав доклады мужиков и сравнив набросанные чертежи, я пришел к выводу, что относительно планировки бункера пленные говорили правду. Зато насчет всего остального... Начиная от позывного командира и заканчивая содержимым мешков, врали как сивые мерины. Единственное, только Чернявый, который еще 5 минут назад улыбался во весь рост, а теперь имел сильно помятую физиономию, говорил что-то похожее на правду. Что несли аккумуляторы и фонарь АА. Что им надо было дать подтверждение посадки какого-то самолета. Но кому подтверждение и для чего, Чернявый не знал. Время поджимало, поэтому я уже хотел оставить возле пленных охрану и выдвигаться к схрону, но тут меня позвал довольный, как трамвай, Свиридов. Не обращая внимания на окончательно сломленного Витольда, я выслушал доклад командира группы. Они действительно являются наблюдателями. Несли аккумуляторы и ночник с прибором. Должны были подтвердить прибытие самолета с товарищем Сталиным и передать это подтверждение по рации для другой группы. Частоты связи знают только командир и радист. Общее же руководство операции осуществляет Томаш Заремба, позывной «Медведь». Но он находится с основной группой, и о месте их базирования пленный не осведомлен. Говорит, что вроде на каком-то хуторе, где у Зарембы живут родственники, только название этого хутора он не знает. Их, мол, сразу к схрону привели. А про схрон им откуда известно? Вряд ли его за эту неделю отрыть успели. Федор кивнул. Его сделали еще в 38-м. В строительстве принимал участие Марек Гонобко, тот щекастый. Свиридов изобразил руками размер физиономии Гонобки, которого возле ручья взяли. Он в то время был харунжем СЗРП, в смысле войска польского, и именно его отделение здесь занималось рытьем. Вот этот харунжий навел на бункер. А еще тут подобные закапушки есть? Пленный не знает, но со слов Гонобки сделал вывод, что больше нет. Тот рассказывал, что их отвезли километров на 30 от основного укрепрайона, и пока они занимались строительством, больше никаких солдат здесь не видели. «Ладно, Толстого позже тряхнем. Только один вопрос. Ты что, настолько хорошо по-польски разумеешь?» «Не столько я по-польски, сколько Смиглы по-русски. В общем, мы нашли общий язык». «Молодца, Аким. А сейчас пора идти к схрону, а то уже 7-я минута идет с тех пор, как они гадить потопали». Не собирая пленных в кучу, чтобы они не смогли сговориться о последующем звездеже на дальнейшем допросе, просто оставили возле них охрану и рванули обратно к бункеру. Скрываться уже не было смысла, поэтому 3 бойцами, блокировав запасной выход, мы собрались возле основного и начали думать, как сподручнее выколопать противника из-под земли. В конце концов решили, что завязываться с дымшашками себе дороже. Противогазов у нас нет, а вот у подземных сидельцев они по закону подлости вполне могут оказаться. Будет обидно. Нет, гораздо проще закинуть в виде гостинца пару светошумовых гранат и тут же атаковать. Решили, что работать будут люди шмеля, и что двух человек для штурма вполне хватит. Больше там просто не развернуться. Пока назначенные ребята скидывали разгрузки и автоматы, мы, стоя полукругом, молча смотрели на них. Все слова и инструкции были сказаны, поэтому отвлекать парней заумными советами было бы глупо. Но когда невидимки уже приготовились и группа поддержки намылилась, открыв люк закатить туда гранаты, он распахнулся сам. Ну не то чтобы распахнулся, а так приоткрылся. Я как раз стоял напротив, и поэтому первым увидел, что появившись из щели нарисовалась башка, пытающаяся открыть крышку, но при виде скопления посторонних людей на поляне застывшая. Причем застыл не только этот вылупляющийся гриб, но от неожиданности замерли все остальные. Этот стоп-кадр длился целую вечность, во всяком случае не меньше секунды точно. За невыносимо долгую секунду глаза у поляка стали по 5 копеек, и тут статика прекратилась, а движение наоборот началось. Поляк, отпустив руки, начал проваливаться вниз, а я уже летел, вытянув руки вперед. Летел и видел, что медленно опускающаяся крышка к концу полета придется как раз на уровне моей переносицы. Ну, тут уж что-то одно, или словить эту долбанную крышку, или башку вражины. Пойманная башка была важнее сломанного носа, поэтому я в ожидании хорошего удара только глаза прищурил, но положение вытянутых рук не изменил. И правильно сделал, что не изменил, потому как растянутое время закончилось, и в тот момент, когда я уже скользнул пузом по траве, люк пинком открыл стоящий сбоку от него высокий шмелевец. И в тот же миг я вцепился в ухо и волосы скрывающегося диверсанта. Он чуть было не утянул ловца за собой, но сразу несколько рук ухватили меня и его, выдернув обоих из черноты провала, как морковку. До меня не сразу дошло, что все уже закончилось. И поэтому, когда вопящую во всю глотку языка уронили на землю, я так и продолжал, держа его за волосы одной рукой, другой молотить по противнику, желая побыстрее заткнуть исторгаемый им вой. А штурмовая группа уже начала действовать. Пленный еще выводил переливчатые рулады, а до моего слуха донеслись два звонких хлопка и чей-то крик. «Работаем!» Тут противник наконец обмяк, потеряв сознание, и я, оторвавшись от него, повернулся в сторону входа в схрон. Двое парней, помогавших мне, сразу же подхватили тело и поволокли его в сторону, а остальные, стоя возле люка, напряженно прислушивались к происходящему внутри. Секунд через 10 тишину нарушил голос. «Принимайте!» И все опять пришли в движение, помогая вытянуть последнего бункерного сидельца. Вынырнувший следом за ним боец из атакующей пары, возбужденно улыбаясь, сказал, обращаясь к Марату. «Слушай, мощные у тебя штуки. Этот гаврик даже не дергался, когда мы его нашли. Лежал себе тихонько возле нары, не отсвечивал. Рецептом поделишься?» Шарафутдинов кивнул, а я, присев возле бессознательного поляка, у которого был рассечен лоб, а из ушей и из носа текла кровь, недовольно заметил. «Какие-то они чересчур мощные. Чего туда напихал, кроме магния? Его ж контузило напрочь». Шах недоуменно пожал плечами. Как обычно, просто они шарахнули в маленьком замкнутом помещении, вот поэтому такой эффект. Да и похоже, когда он залечь пытался или просто падал, головой ударился. Видишь, какая ссадина? Нет, все нормально, командир. Главное, всех живыми взяли и есть с кем работать. Всех живыми взяли. Оттянув веко у пленного, я безрадостно посмотрел в его закатившийся под лоб зрачок и, сплюнув, показал пальцем. Вот этот точно полудохлый. И чует мое сердце, что именно он окажется командиром. Не тот голосистый с прореженным скальпом и полуоторванным ухом, а именно этот. На что Гек жизнерадостно ляпнул. «Ничего, лишь б дышал. А уж мы его растормошим». «Ага, знаю я этих тормошителей. Как бы в процессе оживления контуженный хмырь окончательно дуба не дал. Хотя если это рядовой член группы, так и хрен бы на него». Но, как выяснилось, именно бессознательный язык и был командиром. Просто пока некоторые мужики занимались опустошением схрона, остальные приступили к опросу пленных и быстренько выяснили сей нерадостный факт. Трое засранцев в основном выполняли функции носильщиков и боевого охранения, поэтому были не в курсе, нигде сейчас находится вторая часть диверсантов, ниоткуда не собираются работать. Карнаухий оказался радистом, знающим частоты связи, только о месте расположения группы артиллеристов он тоже был не осведомлен. Кололи их вдумчиво, поэтому оснований не верить пленным я не имел. Вот так и вышло, что через полчаса после начала допросов мы собрались возле лежащего на плащ палатки Гонбовского. Вепрь до сих пор не пришел в себя, хотя ему и оказали первую помощь. Поэтому, глядя на его замотанную башку и ватные чопики, торчащие из носа, я задумчиво тер щеку, вопрошаю собравшихся вокруг знатоков медицины. На шатырь нюхнуть давали? Водой обливали? По щекам, хотя нет, отставить. У него мозги стряслись, поэтому хлопанье сейчас явно противопоказано. Блин, чего ж тебе еще собака надо? Шмель после моего крика души предложил. Может, в санчасть? Его там быстренько в себя приведут, а когда он очухается, все расскажет, как миленький. Время, время. Оно нас сейчас сильно поджимает. Хотя, махнув рукой, я подозвал Марата и приказал. Вызывай машину. Пусть она ждет на старой дороге возле ответвления на Криницу. Если мы его сейчас в себя не приведем, то к докторам вести всяк разно придется. Шах уже собрался идти, только его остановил стоящий рядом Дуорен, который, смущаясь, предложил. Товарищ командир, я понимаю, что это мракобесием отдает, но меня дед учил. В общем, если давить на определенные точки на теле человека, то можно добиться кое-какого эффекта. Работать надо иголкой или просто тонкой палочкой. Может, стоит попробовать? Ого, какой у меня продвинутый радист. Хлопнув Жана по плечу, я ответил. Давай, действуй, знаток акупунктуры. А то я уже все известные мне активные точки попробовал, толку не добился. Увидев, как вытянулся в удивление лицо подчиненного, добавил. Что смотришь, думаешь, у тебя начальник валенок? Нет, я кроме слова акупунктура знаю еще много умных слов. Искалеев на это только улыбнулся и, стянув сапоги с Ганбовского, принялся растирать и мять его ступни. Остальные, сгрудившись с интересом, смотрели на эту прелюдию к лечению. Ну а я на всякий случай приказал бойцу, стоящему рядом, сбегать и вытряхнуть толстую гонопку из его куртки, после чего принести ее мне. Парень, не удивляясь, молча рванул выполнять приказание и через пару минут вернулся с требуемой одежкой. А дальше или так совпало, или из Дуорена дед сделал действительно большого специалиста, но истыканный тупой стороной иголки вепрь застонал и открыл мутные слезящиеся глаза. О, вот теперь моя очередь. Пока он еще плавает, попробуем заморочить пленному голову. Физического воздействия этот недобиток сейчас не перенесет и снова отрубится, поэтому буду играть. Сделав жест, разгоняющий народ с поляны, я, натянув трофейный кожушок, осторожно положил голову пленного себе на колени и, радуясь, что уж польский-то знаю в совершенстве, начал. «Пан Ганбовский, матка Боска, вы наконец очнулись. Я поручик войск Ковальчук. Мы по тайному приказу руководства осуществляли прикрытие вашего отряда и успели отбить вас у москалей. Но трое ваших людей убиты, остальные тяжело ранены. Операцию придется отменять, а вас срочно эвакуировать. Лошадь уже готова. Сейчас Збигнев ее приведет, и мы уходим». В общем, придав голосу панические тревожные нотки, я классически заторапливал полувменяемого оппонента. Будь он хоть чуть-чуть в себе, то, разумеется, не купился бы на эту жалкую уловку насчет отряда прикрытия. Да и насчет всего прочего тоже. Но сейчас я просто не давал ему собраться с мыслями. «У нас тоже есть потери. Краснюки убили двоих моих людей». А остальные трое, хоть и хорошие бойцы, но не смогут работать со сложными приборами ночного видения и заменить вас в этой миссии. Поэтому мы можем только заняться эвакуацией. Тут, увидев, что пленный пытается приподняться, я это пресек. Куда вы? Вам нельзя шевелиться, у вас ранение в голову, поэтому я даже не знаю, довезем ли мы вас вообще. Вепрь, услышав про рану в своей башке, катнул желваками и прикрыл слезящиеся глаза. А потом, ухватив меня за руку, кожушка прошептал. Помимо ранения я еще и частично ослеп. Вспышка гранаты была очень сильная. Но поймите, такого момента упускать просто нельзя, поэтому вы должны выполнить это задание за нас. Оборудование цело? Все цело, но мы просто не обучены на нем работать. И рации у нас тоже нет, а ваши разбиты. Есть только две трофейные, но они малой мощности. Все, что мы можем, постараться увести вас в безопасное место. Вровно у нас есть доктор, поэтому не беспокойся, друг, мы вас вытащим. Ганбовский пощупал забинтованную голову, скривился и тихо сказал то, о чем я только мечтал, начиная этот разговор. «Поручик, в Рону вы нас не довезете, вы сами знаете. И операцию срывать тоже нельзя, потомки нас не поймут. Даже если вы не знаете ее цели, то поверьте мне на слово, удачное ее завершение равносильно свободе для Польши. Так что, когда придет лошадь, мы вместе едем на хутор. Он располагается недалеко отсюда, километров 5. Мы должны успеть. Там будут находиться остальные наши люди и руководитель операции». «И есть контакт. В радиусе 5 километров располагаются всего 2 хутора, Мещука и Ламзицкого. И я думаю, что не ошибусь, если выберу старика Кшиштофа. А потом буду долго и с наслаждением упирать тех фом неверующих, которые всю дорогу издевались над моей подозрительностью. Но дальнейшие слова вепря заставили меня запихнуть все эти самодовольные мысли поглубже в дупу. Хутор этот находится возле старой лесопилки. Вы не ошибетесь. Хозяин Тарас Мещук. Пароль. Ганбовский говорил все тише и тише, в конце концов опять вырубился. Сняв его голову с колена, я поднялся и растерянно почесал затылок. «Да, век живи, век учись. Вот тебе и крайне подозрительный Ламзицкий, а также щирый Мещук. Попробуй после этого разобраться в крайне запутанных польско-украинских отношениях. Блин, теперь, похоже, упирать будут именно меня. Ну да и черт с ними. Главное, установлено местоположение старшего командира. И если даже артиллеристы не с ним, то он точно будет знать, где их искать. А то, что контуженный не назвал пароль, так это, как говорил Чапаев в одноименном фильме, «наплевать и забыть». Толку нам с этого пароля. Свистнув народ, я рассказал о том, что поведал пленный, и, дождавшись, когда Жан развернет рацию, доложил обо всем произошедшем начальству. Гусев на том конце аж заподпрыгивал, сказал, что через час в нашем распоряжении будут два взвода НКВД для блокирования хутора. Еще обещал с их же колонны прислать машины за пленными. Договорившись о месте встречи, мы загрузили языков, их же барахлом, всучили им носилки с бессознательным командиром и быстрым шагом погнали всю процессию к месту рандеву.